Глава 32. Тягучая мгла тянулась над садом. Клубясь и обволакивая деревья, она струилась сквозь молодую листву и стелилась по земле. Лучи полуденного солнца с трудом пробивались сквозь туман, стоявший с самого утра. Тусклые полоски света пронзали дымку, наполняя день призрачным светом. Я плотнее закуталась в тонкий летний плащ, укрываясь от дождя. Легкая морось прохладной влаги падала с неба, оседая на моем лице веером крошечных капель. «Надеюсь, погода разыграется. Вовсе не хочется промокнуть насквозь и помереть от простуды в расцвете лет», — ворчливо заявила леди Мелисента, подталкивая меня к экипажу. «И вздумалась им открывать приют в такой мерзкий день». «Вы можете остаться дома», — обратилась я к тетушке Чейза, еле сдерживая раздражение. Сегодня мне предстояло присутствовать на открытии городского приюта. Вернее, моя миссия заключалась лишь в торжественном перевязании красной атласной ленты. Секретарь Чейза приехал из столицы и составил расписание официальных мероприятий, где я должна была присутствовать в качестве супруги члена парламента. К сожалению, Алексис не могла со мной поехать и в данный момент сидела наверху в малой гостиной и пила чай с Вильгельмом. Принц настаивал на прогулке по саду, но, к счастью, погода не позволяла, да и Виктор был против. Он, словно верный страж, всегда следовал за братом, зорко следя, чтобы тот не позволял себе лишнего. Эта троица могла бы вызвать улыбку. Да что ж греха таить, при других обстоятельствах я бы смеялась над ними от души. Но сейчас мне было жаль подругу, и я сочувствовала ее незавидному положению. Главное, чтобы его величество король не узнал о том, что жених его любимой дочери тайно посещает другую женщину. «Ну что ты, я дама великодушная, разве я могу тебя бросить одну?» — отозвалась леди Мелисента. «К тому же спешу обрадовать тебя, дорогая, что решила остаться в поместье, пока не наведу тут порядок. Честь совсем распустил прислугу». «Как любезно с вашей стороны!» Я расплылась в мученической улыбке. «Но, право, не стоит себя так утруждать. Мы прекрасно обойдемся своими силами». Но леди и слушать не хотела возражений, и я с досадой откинулась на спинку сиденья в карете и поджала губы. Так и просидела с полностью испорченным настроением почти весь путь, но когда мы прибыли на место, все же взяла себя в руки и постаралась надеть маску любезности. Придется привыкать к новому образу жизни. Даже если на душе мрачно и тоскливо, я обязана широко улыбаться на людях. Мысль о том, что Чейз станет премьер-министром, меня не радовало. Муж будет весь в делах, времени на меня совсем не останется, что существенно осложнит наше сближение. Вынужденный брак перерос в настоящий, и чувства только зарождались. Я со всем пылом жаждала, чтобы симпатия, возникшая между нами, переросла в нечто большее. Герцог и так пропадает целый день в своем кабинете на третьем этаже и редко посещает меня днем. В моем распоряжении Чейз бывает только ночью. Воспоминание о недавних часах, проведенных в объятиях мужа, пунцовым румянцем проявилось на моих щеках. Я почувствовала, как жар опаляет лицо, и заулыбалась еще шире. Леди Мелисента, заметив такую перемену в настроении, неодобрительно прищелкнула языком и поджала губы. Погруженные в пикантные воспоминания, я не сразу поняла, что мы прибыли на место. Небольшой двухэтажный дом из мрачного серого камня выстроили совсем недавно. Часть денег выделил городской совет, а другая, более объемная доля, принадлежала жертвователям и меценатам, в числе которых был и мой супруг. Помещение предназначалось для пожилых людей, оставшихся без крыши над головой, тех, у кого не было родственников, или, если по какой-то причине, родные не желали брать на себя заботу о стариках. Возле входной лестницы уже стояли несколько почетных лордов во главе с мэром. Они приветливо встретили меня и вручили блестящие ножницы. Я смущенно помахала рукой и улыбнулась. Взяв ножницы, щелкнула лезвиями, красная лента взвелась в воздухе змеей и медленно опустилась на землю. Ее тут же подхватил один из мужчин и уложил на бархатную подушку. «Богадельню имени святой Франциски объявляю открытой», — торжественно заявил мэр. Его молодая супруга, стоявшая неподалеку, была увлечена оживленной беседой с другой дамой и, казалось, совершенно забыла, с какой целью здесь находится. Ей потребовалось некоторое время, чтобы закончить разговор и обратить свой взор на нас. «Простолюдины такие неблагодарные!» — скучающим голосом заявила леди Мелисента, когда миссис Агюст подошла ближе. «Ах, вы совершенно правы!» — согласилась супруга мэра, притворно вздохнув. Она доверительно понизила голос. «Когда я узнала сумму, выделенную из бюджета города, у меня прибавился один седой волос». Красавица изящно поправила свои идеально уложенные многочисленные завитки рыжие локоны и взглянула на меня, ожидая, что я поддержу беседу, но я упрямо молчала. «Да полно вам, дамы! В бюджете и так денег вдосталь!» «Ах, это вы, сквайр!» Супруга мэра поджала пухлые губки, накрашенные алой помадой. «Разве вы тоже приглашены? Не видела вас в списке почетных гостей!» Я судорожно обернулась, уже зная, кого именно увижу. Позади меня стоял никто иной, как покойник, которого мы с Алексис разбудили на кладбище. Вопреки опасениям, от него не несло тухлятины, и тело не выглядело разложившимся. Наоборот, мужчина был весьма бодр, но, к сожалению, не весел. «К нашему мэру не так-то легко попасть на прием», — процедил мистер Барнс. «Приходится идти на некоторую хитрость. Может, хоть при людях он, наконец, объяснит, почему признание меня живым затягивается, и доступ к моему счету в банке до сих пор заблокирован?» «Понятия не имею», — дернула плечиком миссис Агюст. Ее супруг, увидев нежеланного гостя, заметно скис и поскучнел. По всей видимости, внезапно воскресший покойник принес ему немало хлопот, нарушив привычное движение бюрократической машины. «Я же обещал разобраться с этим вопросом!» — прошипел мэр и дал знак помощнику выпроводить сквайра, что и было сделано вежливо, но настойчиво. Я вжала голову в плечи в надежде, что умертвие меня не узнает, но мужчина все же бросил на меня быстрый и пристальный взгляд. Я поспешила отойти в сторону и неожиданно среди присутствующих увидела еще одно знакомое лицо. Бруно Лерой просиял, заметив меня, и поспешил приветствовать. «И вы тут? Неожиданная встреча!» Я обрадовалась еще одной возможности пообщаться с братом малышки Кэти и приветливо протянула ему руку. «Да, моя мачеха была патронессой будущего приюта и активно помогала собирать средства на его постройку», — сказал молодой мужчина. Его истинно черные волосы были аккуратно уложены. Серую ткань идеально сшитого по фигуре костюма оттенял серебристый шейный платок. Бруно знал толк в моде и обладал безупречным вкусом, выгодно выделяясь на фоне присутствующих мужчин. Он поспешно стянул перчатку, и я приветственно пожала его руку. Вместе мы проследовали внутрь дома. Пожилая дама, одетая в форму сестры милосердия, провела небольшую экскурсию. Комнаты, выделенные для пожилых людей, были хоть и тесноваты, но весьма уютны. Со вчерашнего вечера большинство из них уже было занято. При нашем появлении старики пытались поспешно встать и поклониться, вознося благословения и похвалы не только Богу, но и господам. Но одна худенькая и изможденная старушка скромно стояла в уголке и, кажется, дрожала. Я подошла к ней и осторожно взяла под руку, желая усадить ее на стул рядом с остальными, но старушка запротестовала, понуро опустив выцветшие глаза. «Позвольте проводить вас», — попросила я, наклоняясь к женщине. Возможно, она не поняла моих намерений. «О, нет, миледи, благодарю вас, но я лучше здесь останусь». «Госпожа! Отойдите от этой ведьмы! Не стоит прикасаться к такой твари!» Неожиданно выкрикнула полная розовощекая дама, сидевшая вместе с остальными и уплетающая печенье из корзинки. Остальные обитатели приюта поддержали ее одобрительными возгласами. «Вообще в приличном заведении не место такой, как она. И кто ей вообще позволил сюда явиться? Пусть подыхает под мостом!» Устоявшей рядом старушке из груди вырвался еле слышный вздох. Она вновь опустила голову и поникла. Я нахмурилась и непроизвольно перевела взгляд на ее руки. На левом запястье красовалась уродливая метка, уже знакомый мне треугольник с цифрами. Клеймо, как у скота, такое же, как у Тейджа и у той девчонки на ярмарочной площади, которую хотела растерзать толпа. Внутри черным ураганом поднялась буря негодования. Вот к чему приводят непродуманные законы. В первую очередь пострадали невинные люди. Если раньше окружающие не знали о даре, который в большинстве случаев не приносит своим обладателям ничего, кроме проблем, то теперь, благодаря действиям моего супруга, несчастные подвергаются нападкам и позору. «Не смейте унижать эту женщину!» Я вышла вперед и с негодованием посмотрела на людей. «Она точно такая же, как вы. Если с рождения ей дан дар, значит, она отмечена Богом, и никто на земле не вправе оскорблять ее за это». Старики понуро опустили головы, а я продолжала свою обличительную речь. «Если ваш сын или внук появится на свет с необычными способностями, вы тоже будете гнать его?» «Но как же закон?» — послышался протестующий голос. — Эти люди могут быть опасными для нас. — Не более, чем любые другие, — жестко отозвалась я. — Ее светлость полностью права, — неожиданно меня поддержал Бруно. — Наша семья немало денег вложила в этот приют, и я искренне надеюсь, что здесь для всех страждущих найдется место, и никто не будет унижен. Я благодарно обернулась к мистеру Лерою, а он ответил мне ободряющей улыбкой.